Глава 22. Я достала листы бумаги, на которых волны продолжали неспешно двигаться. Внимательно изучила изображение пещеры, тщательно запоминая каждую деталь. Прикрыла глаза и постаралась воспроизвести увиденное внутренним взором. Привычно добавила желание оказаться там, рядом с таинственным дневником. Я сомневалась, что у меня получится, ведь раньше я переносилась только в места, где бывала лично. Но воздух привычно начал густеть, и я удовлетворенно расслабилась, позволяя магии подхватить мое тело и переместить. Глаза еще были закрыты, но я уже знала, что оказалась там, где надо. Носа коснулся запах моря, свежий, с нотками соли и водорослей. Я распахнула глаза и испуганно отшатнулась назад. Я оказалась на самом краю пещеры, так близко к обрыву, что кончики моих пальцев свисали над бездной. Сердце испуганно забилось в груди. Я нервно огляделась, чтобы убедиться, что меня не ждут другие неприятные сюрпризы. Грубые каменные стены, покрытые мхом, уходили вглубь, где исчезали во мгле. Пещера оказалась неширокой. Если вытянуть руки в стороны, я могла бы коснуться обеих сторон одновременно. Где-то внизу волны с глухим ревом разбивались о скалы, редкие брызги долетали до пещеры и оседали на каменном полу белыми пятнами. Осмотревшись, я успокоилась. В этом месте была какая-то особая чарующая атмосфера. Дневника же нигде не было видно. Осторожно, одной рукой придерживая стены, я двинулась вглубь. Будь я обученной магичкой, я бы могла сплести себе какое-нибудь освещение. Но оставалось полагаться лишь на свое острое зрение. Глаза довольно скоро привыкли, и я смогла рассмотреть внушительного вида тетрадь, лежащую недалеко от меня на каменном выступе. Я подняла ее и, не удержавшись, пролистала. Сотни страниц были исписаны мелким, убористым почерком. Я вышла к свету, уселась на мягкий мох, привалившись спиной к стене, и, открыв первую попавшуюся страницу, погрузилась в чтение. Сегодня я снова пережил этот момент — перемещение в другой мир. Каждый раз, когда я переношусь за границу моей реальности, меня охватывает восторг. В этот раз я очутился на берегу океана лилового цвета. Я никогда и нигде не видел ничего подобного. Песок под ногами был необычный, небесно-голубой, с редкими розовыми вкраплениями. Людей я не встретил. Возможно, в этом мире их просто нет. Я перелистнула пару десятков листов и пробежала глазами по очередной странице. Каждый новый мир — как подарок, который разворачиваешь с трепетом. Но этот оказался самым необыкновенным. Он принес мне не только новые знания, но и новые знакомства. Я подружился с девушкой с невероятным именем Надежда. Я с жадностью, без капли лишнего смущения, читала историю знакомства моих родителей. То, что я уже слышала ее от мамы, не делало ее менее интересной. Я стану отцом. Признаться честно, я никогда не задумывался о семье, ведь у меня есть гораздо больше, целая вселенная. Но Надежде нужен этот ребенок. Он обязательно станет ее персональной вселенной. Тогда, возможно, она простит мне то, что я появляюсь все реже. Земля — чудесное место, но есть еще несколько других, неизведанных, непознанных. Я не могу прекратить их изучение ради семьи. Пусть я и люблю моих девочек больше всех на свете. На несколько мгновений я прикрыла глаза, чтобы осмыслить прочитанное, а потом снова вернулась к ровному убористому почерку, бегло прочитывая страницу за страницей, проживая путешествие вместе с моим отцом. Знания, полученные в Алабии, не дают мне покоя. Их система магии поразительна. Никаких плетений, лишь символы. Они удерживают силу гораздо лучше, их сложнее разрушить. Я решил воспользоваться алавийским символом, чтобы заблокировать магию в Марине. Конечно, маловероятно, что когда-то она обнаружит ее в себе, но все равно такая возможность существует. Некоторые земные места силы поистине волшебны. Там магия струится и светится даже ярче, чем в моем мире. Если моя дочь окажется в одном из них, она может испугаться, обнаружив ее. одна случайная ошибка, и Марина может нанести вред себе и окружающим. Я принимаю это решение из страха за судьбу своей дочери и от любви к ней. Это мой отцовский долг. Я снова прервала чтение и разочарованно всхлипнула. Отцовский долг? Я думала, он заключается в том, чтобы быть рядом, иногда выслушать, пожалеть, когда плохо, поддержать, когда хорошо, купить платье на выпускной в конце концов. Но для моего папы отцовский долг заключался лишь в том, чтобы поставить на мне клеймо, окончательно разрывающее связь между мной и этим миром. Несколько минут я боролась с негативными эмоциями, охватившими меня, а потом снова вернулась к дневнику. Каждая страница подтверждала, что отец был одержим своим даром. Ни смертельные ранения, ни укусы ядовитых неизвестных иномерных насекомых, ни тюрьмы других стран не могли остудить его пыл. Дневник закончился внезапно, словно отец отправился в очередное далекое путешествие и не вернулся. Должно быть, нашелся мир, который все же поглотил его. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, последними лучами раскрашивая море в желто-оранжевые тона. Это было невероятно красиво. Наверное, я даже понимала, почему из всех прекрасных мест, всех миров он выбрал это. Именно сюда он регулярно возвращался и записывал истории своих путешествий, глядя на этот невероятный вид. Я поднялась, размяла затекшие ноги, готовясь к переходу в академию. Дневник я забирать не стала, оставив его там же, где взяла. Кто знает, вдруг его владелец когда-нибудь вернется за ним. А вот Тониус не имел к нему никакого отношения. Но поговорить с ректором я все же собиралась. Он обманул меня, да и не только меня, и я должна выяснить, почему. На следующее утро, наспех позавтракав, я сразу направилась к Тониузу. Он был уже на месте и охотно принял меня. «Мари, проходи. Рад тебя видеть», — проговорил он, нацепив слащавую улыбочку. Его глаза нетерпеливо вглядывались мне в лицо. Он явно хотел узнать, удалось ли мне раздобыть дневник. «Светлого утра». Я уселась в кресло для посетителей позади его стола, закинув ногу на ногу. «Как твои успехи?» Карандаш, который ректор крутил в руках, выдавал его волнение. «Удалось найти дневник?» «Сразу к делу?» «Ну что ж, так даже лучше». «Нашла». «И?» — Тониус заерзал. «Где он?» «Там же, где и был. Я не посчитала нужным принести его. Ведь дневник вашего друга Пауля не имеет к вам никакого отношения, как и вы не имеете отношения к дару перемещения». Ректор дернулся, словно от пощёчины. В глазах отразился и тут же исчез испуг. «Вот одноногий! Этот идиот что, даже не удосужился зачаровать его?» Я лишь хмыкнула в ответ. «Что ты хочешь? Я готов заплатить. Очень хорошо заплатить», — добавил он, делая ударение на первое слово. «Только принеси его мне». Я отрицательно помотала головой. «Я знаю, чего вы боитесь, господин Тониус. Разоблачение. Что рано или поздно дневник попадет в чужие руки, и все узнают, кто вы». «Просто принеси мне дневник», — процедил он. «Тебе все равно никто не поверит. Я буду все отрицать». «Вы меня не поняли, ректор. Я не буду той, кто вас сдаст, но и помогать вам не собираюсь. Дневник останется лежать там, где отец оставил его. Кто знает, может, рано или поздно он вернется за ним сам». «Тогда что тебе надо?» «Правду. Всего лишь услышать вашу версию событий в ответ за мое молчание». Тониус поднялся со своего места и повернулся к окну, задумчиво глядя на тяжелые тучи, повисшие над садом. «Ты дашь магическую клятву?» «Никаких клятв, лишь мое честное слово». Ректор тяжело вздохнул и негромко заговорил. «Мы подружились с Паулем еще на первом курсе. Оба из бедных семей, из глухих провинций. У обоих случайно обнаружилась магия. Несмотря на нашу крепкую дружбу, мы были разными. Для меня, в отличие от Пауля, всегда были важны деньги и карьера. Мне казалось, что должность и богатство заставят меня забыть ту дыру, откуда я вылез. Сейчас-то я знаю, как ошибался». Он снова тяжело вздохнул и ненадолго замолчал. «На третьем курсе у нас открылся уникальный дар. Почти одновременно. И если Пауль действительно получил редчайшую способность, то мне же досталась настоящая глупость — возможность заставлять изображение двигаться. Я перевела взгляд на картину, где бежали волны. «Значит, это сделали вы?» «Да, но для всех мы с Паулем решили поменяться дарами. Он не хотел к себе лишнего внимания, да и карьеры не желал. Путешествия всегда были его страстью. Я не мог претендовать на отличную должность с этой величайшей способностью. Так и вышло. Меня легко продвинули до ректора. Маги уважают людей с действительно уникальными дарами. Такова наша природа». «Значит, вы лгали всем с самого начала?» Тониус резко развернулся ко мне и процедил. «Каждый из нас получил, что желал. Я — деньги, власть, уважение. Он — возможность путешествовать. За мой счет надо заметить. Пауль не работал ни дня. Считал это пустой тратой времени. Не надо делать из меня мерзавца, Мари. Твой отец знал, на что шел, и он был счастлив каждый грёбаный день своей жизни». «А как же честность и искренность?» Я приподняла бровь. «Дурацкая привычка». «Честность и искренность — лишь красивые слова для тех, кто не знает, как на самом деле устроен этот мир. Интриги, власть, репутация — вот что имеет настоящее значение». Я поднялась со своего места. «Ну что ж, благодарю за правдивый рассказ, ректор Тониус. Пожалуйста, Мари, и не забывай о слове, которое ты мне дала. Никто не должен узнать мой секрет. Даже твои друзья». «Обещаю», — тихо проговорила я и покинула кабинет. «Мой отец заключил с этим человеком сделку, и я не буду разглашать ее детали, какой бы неправильной она мне ни казалась». Внутри все бушевало. Что за мужчины в этом мире? Ради своих желаний они готовы врать, предавать и даже убивать своих детей. Я спустилась к себе и заварила успокаивающих трав. Они помогли. Чувства притупились, оставив в душе лишь глухую, тянущую боль. Больше всего, конечно, тяготило предательство Арчи. Даже осознание того, что отец променял меня на желание путешествовать, не оказалось таким болезненным. Антониуса с его амбициями мне, по большому счету, и вовсе было наплевать. Хочет играть во властного ректора с великим, но утерянным даром, пусть играет. Тем более, говорят, он и правда неплох в своей должности. Этот мир не идеален, как, собственно, и мой родной. Но здесь у меня есть друзья и магия. Ради них я и останусь. Поступлю в академию, начну учиться. Пожалуй, стоило заполнить документы на поступление еще сегодня утром, когда я была у ректора, но наш разговор выбил меня из колеи. Через час ко мне ненадолго забежала Лидия. Старушка, как всегда, была добра и излучала оптимизм. «Эти паразиты опять вечеринку в библиотеке устроили», — жаловалась она. «А я только там работу закончила. Теперь начинай все сначала». «Лиди», — я немножко замялась, — «я больше не смогу вам помогать тут с уборкой». «Что-то случилось?» — в ее глазах вспыхнула неподдельная тревога. «Все в порядке. Во мне проснулась магия, и я поступаю учиться. Думаю, меня должны еще зачислить на первый курс. То, что Тониус не смеет мне отказать, я почему-то не сомневалась». «Боги благосклонные!» — Лиди всплеснула руками, а в ее глазах блеснули слезы. «Я рада за тебя, моя девочка! Я всегда знала, что ты особенная!» «Спасибо!» Я достала из-под подушки мешочек с деньгами, тот самый, которым откупился от меня отец Арчи. «Это вам!» — я положила его на стол. «За всю вашу доброту! За то, что вы для меня сделали». Лиди приоткрыла мешочек и ахнула. «Откуда это?» «Долгая история», — я грустно улыбнулась. «Просто возьмите их себе». «Но я не могу». «Можете. Если бы не вы, неизвестно, как бы сложилась моя судьба в этом мире. Вы вступились за меня, отдали свой угол, и я очень это ценю». Лиди еще посомневалась, но деньги забрала, отчего у меня на душе сразу посветлело. «Добро должно возвращаться». За обедом мне посчастливилось встретить Ханну. Подруга выглядела чудесно. Дружба с девочками из общежития явно пошла ей на пользу. Даже неказистые очки гармонично вписывались в ее новый образ, добавляя изюминки. «Мари, как ты? Где ты была? Я так переживала. Хоть бы записку оставила. — гневно выпалила подруга. «Прости, у меня были кое-какие сложности». «Что случилось?» «Да так?» — я отмахнулась. «Я обязательно расскажу ей про подлость Арчи, но позже. Сейчас снова пересказывать его поступок было словно резать по-живому, да и про отца говорить пока не хотелось. Но уже все хорошо. Решила подать документы в академию. Будем учиться вместе». Ханна восторженно взвизгнула и, не удержавшись, заключила меня в объятия. Ее очки предательски съехали на кончик носа. «Это отличные новости! Будем ходить на лекции вдвоем. Я помогу тебе нагнать упущенный материал. Жить тоже будем вместе. Я попрошу Сандру переместиться на дальнюю кровать, чтобы мы даже спали рядом», — тараторила она. Я лишь согласно кивала на ее тираду. Когда мы уселись за свой любимый дальний столик, я тихонечко спросила. «Как там Рейн? Я никак не могу его застать в нашем убежище». «У него все неплохо. Мы вчера весь вечер рисовали с ним карту, составленную по его вылазкам». Взгляд Ханны стал задумчиво-мечтательным, а кончики ушей покраснели. «Он нашел проход в замок?» «Нет, большинство туннелей ведут в город или к смотровым окнам, но он не теряет надежды». «Я уверена, он обязательно его найдет», — сказала я, нехотя ковыряясь в салате. Аппетита опять не было. Ханна же, воровато оглядываясь, достала из сумки контейнер и уложила туда увесистое куриное бедро, утрамбовав его сверху двумя пирожками с рисом. «Быстрее бы», — прошептала она, когда убрала все это в сумку. «Я так переживаю за него, надеясь, что разговор с отцом хоть что-то решит. По академии уже такие жуткие версии ходят, от которых у меня мурашки по спине бегают. Скорее бы все закончилось, и он вернулся к учебе. Лишь бы его слова действительно возымели эффект. «Он справится, я верю в него», — горячо заявила Ханна. «Мы как раз договорились встретиться с ним после обеда. Присоединишься к нам?» «С удовольствием, если ты не против. Буду только рада, и Рейн тоже», —